мое путешествие с Присциллой. Однажды Присцилла предлагает съездить с ней на пару недель в ее деревню, чтобы навестить мать и 5 детей. Я удивлена. «У тебя 5 детей? Где они живут? С мамой? Или иногда с братом?» — отвечает она. Присцилла обитает на побережье, где зарабатывает продажи украшений, которые 2 в год привозит домой. С мужем она давно рассталась. Я не устаю удивляться здешним нравам. Я думаю, что к тому времени, как мы вернемся, Ютта, может быть, уже будет здесь. Я соглашаюсь. Поездка спасет меня от ухаживаний Масаи. Присцилла очень волнуется, потому что никогда не приводила домой людей с белой кожей. Не мудрствуя лукаво, мы отправляемся на следующий день. Эстер остается присматривать за хижиной. В Мамбасе Присцилла покупает детям школьную форму. У меня с собой только небольшой рюкзак, в котором нижнее белье, свитер, 3 футболки и сменные джинсы. Мы берем билеты, и у нас еще достаточно времени до отправления вечернего автобуса, поэтому я иду в парикмахерскую и заплетаю волосы в африканские косички. Эта процедура занимает почти 3 и очень болезненно, но такая прическа кажется более практичной для путешествий. Задолго до отъезда у автобуса уже толпятся 10 людей. Сначала на крышу укладывается багаж. Когда мы отправляемся, вокруг уже царит кромешная тьма, и Присцилла предлагает поспать. До Найроби 9 езды. Потом нам предстоит пересесть на поезд и выдержать еще 4,5 до Нарака. Во время этой долгой поездки я вся измучилась и чувствую облегчение, когда мы, наконец, прибываем. Далее нужно идти почти 2 чуть в гору, по полям, лугам и даже сосновым лесам. Местный ландшафт напоминает мне Швейцарию. Вокруг только зелень и ни одного человека. Наконец, далеко вверху, я замечаю дым и какие-то ветхие деревянные бараки. «Мы почти на месте», — говорит Присцилла и объясняет, что ей нужно принести отцу ящик пива. Это подарок для него. Я поражена, видя, как она тащит его на голове. Мне любопытно, как живут эти масаи. Присцилла сказала, что они богаче Самбуру, из племени которых происходит Лкетинга. Когда мы добираемся до вершины, все спешат поприветствовать Присциллу, затем останавливаются и молча смотрят на меня. Присцилла, судя по всему, объясняет, что мы друзья. Сначала мы идем в дом ее брата, немного говорящего по-английски. Жилище по своим размерам больше нашего деревенского домика и состоит из 3 комнат. Оно грязное и закопченное, потому что пищу готовят на дровах. Повсюду куры, собаки, кошки. Куда ни глянь, резвятся дети всех возрастов. Старшие таскают малышей на спинах. Приходит время раздачи подарков. Люди здесь носят обычную одежду и живут обычной фермерской жизнью. Когда в дом заходят козы, мне, как гости, на приветственном ужине предоставляется право выбрать одну. Я не могу заставить себя вынести смертный приговор, но Присцилла говорит, что так принято, и это большая честь. Вероятно, мне придется делать это каждый раз при последующих визитах. Поэтому я указываю на белую козу, которую тут же хватают. Бедное животное душит 2 мужчин. Я отворачиваюсь. Уже темнеет и холодно. Мы заходим в дом и садимся у костра, разведенного на земляном полу в одной из комнат. Где эту козу варят или жарят, я не знаю. Я очень удивляюсь, когда мне вручают целую переднюю ногу и огромный охотничий нож. Присцилле достается другая нога. «Присцилла», — говорю я, — «я не настолько голодна». Она смеется и говорит, что остатки мы возьмем с собой и доедим завтра. Мне не нравится идея грызть эту ногу еще и на завтрак, но я держу себя в руках и пытаюсь немного поесть, хотя надо мной вскоре начинают смеяться, так как видят, что я не особо-то и голодна. Поскольку я смертельно устала, и у меня ужасно болит спина, я хочу знать, где мы сможем переночевать. Нам предоставляют узкую койку, на которой придется спать вдвоем. Воды для умывания не видно, и без огня в комнате очень холодно. Я надеваю свитер и тонкую куртку. Я даже рада, что Присцилла протискивается рядом со мной, потому что так немного теплее. Посреди ночи я просыпаюсь, чувствую зуд и понимаю, что по мне ползают какие-то мелкие существа. Хочу спрыгнуть с койки, но вокруг кромешная тьма и лютый холод. У меня нет выбора, кроме как оставаться лежать так до утра. При первом же луче света я бужу Присциллу и показываю ей свои ноги. Они покрыты красными следами укусов, вероятно, блох. Но ничего не поделать, потому что мне не во что переодеться. Я хотела бы как минимум умыться, но когда я выхожу на улицу, то замираю. Вся местность окутана туманом. На сочных лугах лежит иней. Можно на мгновение представить себе, что я жена фермера в швейцарском кантоне Юра. Сегодня мы отправляемся навестить мать и детей Присциллы. Шагая по холмам и полям, мы иногда встречаем детей или стариков. Дети держатся от меня на расстоянии. Большинство пожилых людей, в основном женщины, хотят прикоснуться ко мне. Некоторые долго держат меня за руку и что-то бормочут. Их слов я, конечно, не понимаю. Присцилла говорит, что большинство из них никогда не видели белых женщин, не говоря уже о том, чтобы прикасаться к ним. Порой случается, что во время рукопожатия на мою руку плюют, что считается особой честью. Примерно через 3 часа мы добираемся до хижины матери Присциллы. Дети тут же бросаются к нам и пристают к Присцилле. Мать, еще более толстая, чем дочь, сидит на полу и стирает белье. Конечно, матери и дочери есть что рассказать друг другу, а я пытаюсь хотя бы немного понять, о чем они говорят. Эта хижина самая скромная из всех, что я видела, тоже круглая, из разных склеенных между собой досок и пластика. Мне трудно находиться в ней, так как очаг, расположенный в центре, наполняет пространство едким дымом. Окон нет, слезы текут и текут, глаза болят, и я выхожу попить чаю на воздухе. Слегка обеспокоенная, спрашиваю Присциллу, не останемся ли мы тут на ночь. Она смеется. Еще один брат живет примерно в получасе ходьбы в доме побольше. Там и заночуем. Тут нет места, потому что все дети спят здесь, да и есть нечего, кроме молока и кукурузы. Я вздыхаю с облегчением. Незадолго до наступления темноты мы двигаемся к дому другого брата. Здесь нас тоже ждет теплый прием. Заранее никому не сообщили, что Присцилла приедет с белокожей гостьей. Мне очень понравился этот брат. Наконец-то я могу нормально поговорить. Его жена немного говорит по-английски. Оба учились в школе. Здесь мне снова нужно выбрать козу. Я чувствую себя беспомощной, потому что не хочу снова есть жесткое козье мясо. С другой стороны, я очень голодна. Я осмеливаюсь спросить, найдется ли еще что-нибудь. Ведь мы, белые люди, не привыкли есть так много мяса. Все смеются, а жена хозяина спрашивает, буду ли я курицу с картошкой и овощами. На это восхитительное предложение я с энтузиазмом отвечаю. «О, да!» Она исчезает и вскоре возвращается с нарезанной курицей, картофелем и листьями шпината. Эти масаи — настоящие фермеры. Некоторые учились в школе и трудятся на своих полях. Мы, женщины, наслаждаемся едой вместе с детьми. Тушеная курица восхитительна, особенно после всех этих огромных гор мяса. Мы остаемся у этого брата почти на неделю, и все наши визиты делаем отсюда. В моем распоряжении даже теплая вода для мытья — но наша одежда такая же грязная и ужасно пропахла дымом. Я потихоньку устаю от этой жизни и тоскую по пляжу в Момбасе. и своей новой кровати. Когда я заговариваю о возвращении домой, Присцилла отвечает, что через 2 дня мы приглашены на свадьбу, поэтому пока побудем здесь. Свадьбу играют в нескольких километрах отсюда. Говорят, что один из самых богатых масаи женится на своей третьей жене. Я удивлена. Масаи, по-видимому, могут жениться на стольких женщинах, сколько они в состоянии содержать. Вспоминаются слухи о Кеттинге. Может, он и правда уже женат. От этой мысли мне становится дурно. Но я успокаиваюсь и думаю, что он бы наверняка сказал мне об этом. Что-то другое стоит за его исчезновением. Я должна выяснить, что именно, как только доберусь до Момбасы. Свадебная церемония впечатляет. Появляются сотни мужчин и женщин. Меня представляют гордому жениху, который меня хочет взять в жены. Он говорит, что если я пожелаю выйти замуж, то он немедленно согласится. Я не знаю, что сказать. Повернувшись к Присцилле, он спрашивает, сколько коров она хочет за меня. Но Присцилла не дает ответа, и он уходит. Затем появляется невеста в сопровождении первых 2 жен. Это красивая девушка, украшенная с ног до головы. Я в шоке от ее возраста. Ей, вероятно, не больше 12. 2 другим женам на вид лет 18-20. Сам жених, конечно, тоже не очень старый, но ему около 35. «Почему?» — спрашиваю я Присциллу. «Здесь выходят замуж девушки, которые совсем еще дети». Выясняется, что так принято. Мне очень жаль эту девочку. Держится она с достоинством, но счастливой ее едва ли можно назвать. Мои мысли снова возвращаются к Кеттинге. Он вообще знает, что мне 27. Я вдруг чувствую себя старой, неуверенной и не особенно привлекательной в своей грязной одежде. Многочисленные предложения от разных мужчин, поступающие ко мне через Присциллу, не могут сгладить и уменьшить это ощущение. Ни один из них мне не нравится. Своим мужем я вижу только Кеттингу. Я хочу домой, в Момбасу. Может быть, за это время он уже вернулся. Ведь я почти месяц в Кении.